«Олег, проснись! Господи!» — заорал я, вскакивая. «Да как же вы мне надоели!» Вокруг поднялись несколько голов. Физиономии были недовольными. «Ты чё орёшь?» — спросила голова Андрюшки Соколова, прежде чем рухнуть обратно. Снаружи, кажется, было еще почти темно. Меня будил Ясо. Волосы у него мокро блестели, он что-то начал говорить, но от волнения по-гречески, и я уловил только море, доска, человек. «Да погоди, погоди!» — я дернул его за рукав. «Что случилось?» «Да я же говорю!» — он изумленно заморгал, потом хлопнул себя по лбу. «А, да, доску! Доску прибило к берегу, а к ней парень привязан. Мы с Арнисом за ним в воду лазали, он что-то важное сказать хочет, и кажется, он русский». «Да хоть немецкий!» — я начал влезать в штаны. «Вы почему его сюда-то не принесли, умники?» «Он умирает, князь!» — серьезно и печально сказал Ясо. Удивительно было не то, что парень умирал. Удивительно было, что он до сих пор жив. Не знаю, сколько его носило в, мягко сказать, прохладной мартовской воде, но она обкатала его, словно камень-гальку. Я никогда не видел у человека такого гладкого и синего тела, словно разбухшего изнутри, в которое врезались витки веревок, надежно притянувшие его к доске. Он сам себя привязал к этому широкому и длинному куску, или кто-то постарался, но сделали это умело. Рослый и широкоплечий мальчишка был, кажется, моим ровесником. Длинные русые волосы смерзлись в сосульки, а слева в боку торчала рукоять глубоко вошедшей толлы. Арнис как раз резал веревки, когда мы подбежали. Я помог перевернуть парня. Холодно ему, кажется, уже не было, но глаза в стрелках слипшихся ресниц смотрели неожиданно ясно и были похожи на кристаллы чистого льда. «Потерпи», — сказал я, — «мы сейчас тебя перетащим». «Не надо», — он правда говорил по-русски. «Мне уже не помочь, я себя не чувствую. 2 дня на доске. Мне нужен князь Олег». «Олег, это я». Я наклонился к нему. «Кто послал тебя?» «Ты не знаешь его. Это князь острова Змеиный Ярослав». Мальчишка смотрел, не отрываясь мне в лицо. «Я плыл на нашей второй ладье, но в устье Дуная Урса напали с лодок. Нам рассказал о тебе Тиль». «Тиль Вандербок?» — спросил я. Мальчишка с трудом наклонил голову. «Да, он просил, чтобы вы пришли на помощь. Ради того случая, когда он помог в Карпатах, он будет ждать на Змеином. Нигеры рвутся на Кавказ. Остановить, помоги остановить. Я выполнил свой долг, я умираю. Олег, пожалуйста, встань, встань с нами!» Он выдохнул и вытянулся на доске. Положив ему на лицо ладонь, я закрыл мертвому глаза, потом поднялся и, посмотрев на Ясо и Арниса, сказал: «Похоже, плавание на запад откладывается. У нас появились срочные дела в другой стороне».